Глава 9. Пещера. «Идемте!» — засуетилась Надя. Теперь, когда появилась определенная цель, она почувствовала в себе небывалый приток сил и решительности. «Алексей, давайте возьмем Наноса и скорее понесем!» «Не торопись, дочка!» — осадил ее старик, хоть и весьма аккуратно, даже ласково. «Во-первых, как мы его понесем? За руки, за ноги?» «Не годится так. Так мы его далеко не утащим. Да и ему только хуже сделаем. Во-первых, куда мы его понесем? Где та пещера? Так и будем с тяжелораненым по камням прыгать». «А что же тогда? Как быть-то?» — растерялась девушка. «Для начала надо пещеру найти. А чтобы раненого нести, нужно сделать носилки». «Я пошел искать пещеру». Не дожидаясь ответа, побежал вверх по склону Сейд. «Умный пес», — одобрил его решение Гор. «А носилки?» «Из чего мы их сделаем?» — нахмурилась Надя. «Бери топор и спускайся к деревьям. Нужны две жердины, попрямей, 2,5 метра. Не шибко толстые, лишь бы парня нашего выдержали. А то мы и так с тобой умудохаемся». «Ну хорошо, жердины. А на них что? Как мы на нас это на эти жердины положим?» «Вот этого разденем», — кивнул Гор на труп Селиванова, о котором, признаться, Надя уже и забыла. «Куртка, штаны. Привяжем к жердинам и понесем. Ткань прочная, выдержит. Его ведь, наверное, похоронить надо?» Брезгливо поморщилась девушка. «Надо бы, конечно», — поскреб в затылке старик. «Да только как мы его похороним? Ни лопаты, ни ломика, а тут камень один внизу. И сломом-то мы день бы, небось, потеряли. Ну, тогда вон хоть к тому камню его оттащите, пока я за жердями хожу», — кивнула на знакомый валун Надя. «И веток каких-никаких нарвите, забросайте. Звери все одно растащат», — пробормотал под нос Гор, но кивнул, добавил громче. «Оттащу, забросаю. Ты иди. А то время-то оно тоже идет. И на вот, возьми». Протянул он девушке пистолет Селиванова. «Я эти пукалки не люблю, а тебе, глядишь, когда и пригодится». Наде пришлось пуститься почти к самому лесу. Выше него деревья были совсем низкорослыми и кривыми. А спустившись, она вспомнила о большеногом великане. Вот кто бы помог донести Наноса. Хоть до самого Сыта. Девушка прислушалась. Из глубины леса, кроме шелеста листвы и пения птиц, не доносилось ни звука. Было непонятно, чем же закончилась встреча большеногого с бандитами. Но поскольку прошло уже достаточно времени, а те так и не продолжили погоню, то, скорее всего, он заставил их все-таки убраться во свояси. Только где же сейчас искать его самого? Вернулся, небось, к своей новой семье. Интересно, — внезапно подумалась Надя, — что же такое он показал ночью мужу, что тот не захотел с ней делиться? Ведь по Наносу было видно, что он узнал от него нечто плохое, да и скрывать хорошее ему было бы незачем. Неужели он знал о своем ранении заранее, знал, что Селиванов будет в него стрелять? Но тогда нужно было не молчать, а наоборот, рассказать ей и Гору, уж втроем-то, да с помощью Сейда, они бы наверняка справились с предателем, разоружили бы его. А Сейд, подлец мохнатый, промолчал. Неужели не понимал, что своим дурацким обещанием он только делает Наносу хуже? Но сокрушаться теперь было поздно. Хотя Надя и пообещала себе, что обязательно надерет Сейду уши, за непростительное упрямство, приведшее к столь трагическому результату. «А если вдруг... если Нанос умрет?» — подумала она, вздрогнув от ужаса. «Я собственноручно прикончу эту глупую псину». Накрутив себя, девушка принялась рубить несчастные березки так, словно именно они были виноваты в случившемся. Гору и Наносу они с Сейдом вернулись одновременно. Надя бросила перед стариком жерди и решительно двинулась к псу с таким суровым видом, что тот даже попятился. «Я нашел!» Удивленно посмотрев на нее, сказал Сейд. «Нашел пещеру. Не очень далеко. Большая, уходит глубоко в гору. Я не пошел до конца». «И что? Расцеловать тебя теперь?» Продолжала наступать на него девушка. «Или, может, тебе твой куцый хвост совсем оторвать за твою честность?» Сейд от изумления сел. Поднялся от жердей, к которому он начал прилаживать одежду Селиванова и старый варвар. «Ты чего это, дочка? Собака-то в чем провинилась?» «Наоборот, молодчина наш Сейд, пещеру нашел он». «Молодчина!» — стрельнула Надя в горы взглядом и тут же вновь вонзила его пса. «А что, если бы он нам обо всем рассказал раньше, и тогда бы вообще не пришлось бы ее искать? Это как, по-твоему, можно назвать?» «Что бы он нам рассказал?» — недоуменно заморгал старик. «Откуда же он знал, что так выйдет? Что бы он нам рассказал?» «Ну что скажешь, образина мохнатая!» Склонилась над виновато склонившим голову с прижатыми к ней маленькими ушками Сейдом девушка. «Что ты знал? Говори, теперь можно. Теперь ты свое дурацкое слово не нарушишь. Не перед кем теперь нарушать». «Нанос еще жив», — едва заметно качнулся пес. «Надеюсь, ты не очень этим расстроен?» «А ну не дуркуй! Сейчас же рассказываю все, что было известно». «Зачем ты так?» — резко вскинул голову Сейд. «Я люблю Наноса. Я хочу, чтобы он был живой. Я бы лучше сам умер вместо него. А то, что показал ему Большеногий, я же этого не видел. Нанос сказал мне, что он там был с окровавленной головой, и что ты ее бинтуешь. Вот и все. Может, он там видел больше, но мне сказал только это и попросил меня об этом молчать. Сказал, если бинтуешь, значит, он живой. Может, вообще царапина. Зачем зря расстраивать? А что бы ты сделала, если бы узнала?» Надя медленно опустилась перед псом на колени, обняла его и заплакала, уткнувшись лицом в теплую шерсть. «Прости! Прости, Сейдушка, ладно? Ты же знаешь, как я люблю его, ведь я не могу без него жить». «Не надо без него жить», — ответил Сейд. «Надо с ним вместе, и вы будете жить вместе долго. Я знаю, даже не надо у Большеногого спрашивать». «И ты на меня не сердишься?» — прошептала Надя. «Я не умею на тебя сердиться», — услышала она в ответ. Несмотря на сделанные Егором носилки, Надя со стариком промучились бы, наверное, до ночи, поднимая раненого Наноса к пещере. С каждым шагом их силы таяли, а склон становился все круче и каменистей. И хотя солнце продолжало светить даже ночью, такой расклад никому не нравился. Варвару. Потому уже, что он просто очень устал и мечтал поскорее рухнуть, хоть на голые камни и поспать. Наде же, кроме усталости, не давала покоя мысль, что уходят драгоценные минуты, каждая из которых может оказаться для ее мужа последней. Да и о бандитах она думала тоже. Почему-то не особо ей верилось, что отпетые негодяи, проделавшие такой путь в погоне за ними, вдруг испугались что-то настолько, что драпанули бы назад без оглядки, оставив столь же уже близкую добычу в покое. Помочь вызвался Сейд. Он даже не стал ничего говорить, просто в очередной раз, когда Гор, оступившись на камнях, едва не выронил свой край носилок, пес юркнул под их середину, и получилось, что Нанос оказался лежащим на его широкой спине. Так они и пошли дальше. Старику с девушкой теперь оставалось лишь придерживать носилки, чтобы они не опрокинулись, а основную тяжесть взял на себя Сейд. Теперь идти стало настолько легче и веселее, что старый варвар даже завел разговор, хоть и постоянно прерывал его, чтобы отдышаться и откашляться. Видимо, так на него повлияли горы, с суровой красотой которых не прочь было и повосхищаться и Надя, если бы ее мысли и чувства не были бы сейчас заняты другим. Гор же стал делиться своими познаниями о лавозерских тундрах, о том, например, что еще до катастрофы читал, как одна из геолого-разведочных экспедиций нашла в этих местах необычный минерал, поглощающий радиацию. Тогда многие приняли это за утку, да и сам он больше не встречал сообщений на эту тему. Но потом, когда случилось то, что случилось, стало и вовсе не до этого. «Такой минерал существует», — сказала Надя, подождав, пока бывший варвар прокашляется. Соплеменники Инананца пользуются им как защитным талисманом, а заодно и как индикатором. Поглощая радиацию, он нагревается. Муж подарил мне такой камень. Он и сейчас со мной. Я покажу вам, когда доберемся до места. «Да ну!» — удивился Гор. «И как он? Нагревался в последнее время?» «Когда проезжали Колу, вообще горячий был, не дотронуться. Возле Оленегорска уже просто теплый, а сейчас почти и не чувствуется». «Очень интересно». «На самом деле, очень. Это ведь так важно сейчас. Ведь если бы и впрямь в зонах большого заражения остались люди, которые прячутся от радиации в подземельях, ходят легенды, что в московском и питерском метро целые поселения, то как бы им такие камешки пригодились. Это не легенды. Нам с Наносом в полярных зорях рассказывали, что они ловили обрывки радиопередач оттуда. Во всяком случае, в московском метро люди живут точно». «Тогда тем более. Впрочем, все равно нам до Москвы не допрыгнуть. Хотя тоже вот про эти самые лавозерские тундры слышал я разные сказки. Мол, много тут самых разных пещер, и больших, и маленьких, и таких, что можно неделю бродить, как по лабиринту. А то и навсегда заплутать, и таких, что вовсе чуть ли не в преисподнюю ведут. А говорили, есть и такие, что вроде и прошел всего ничего, а вышел за десятки, а то и за сотни километров до входа». «Кто это вам говорил?» — не выдержав, прыснула Надя. «Герберт Уэллс? Или братья Стругацкие? Фантастики в библиотеке Ведяевской базы было очень немного, но одно время она ею весьма увлекалась, пока не перечитала всю». «Ну, посмейся, посмейся», — добродушно хмыкнул старик. «Я ведь и не утверждаю ничего, так и сказал, что сказки слышал. Хотя сюда ведь и научные экспедиции устраивали. Больше 100 лет назад здесь ученый Барченко побывал, тоже этими пещерами интересовался. Если бы в тогдашнем ЧК его доклады не сгинули, а самого его не расстреляли, еще можно было бы поспорить, что сказка, а что нет». Неизвестно, как долго еще делился бы Гор своими научными познаниями, если бы Сейд не остановился и не сказал вдруг: «Пришли». Надя огляделась. Перед ними поднималась неровная и не очень большая, всего лишь с 2-этажный дом высотой, а в ширину еще меньше, каменная стена. «И где тут пещера?» — спросила девушка. Сейд осторожно выбрался из-под носилок, обежал большой валун, косо застывший перед скалой, и позвал оттуда: «Идите сюда!» Надя с Гором бережно понесли Наноса на голос. За камнем и впрямь темнел узкий невысокий лаз. «А мы тут пройдем с носилками?» — засомневалась Надя. Ее сомнения оказались напрасными. Пришлось, правда, прижать жерди вплотную к Наносу, однако носилки втиснулись в черноту прохода. Девушке жутковато было лезть в эту невесть, что скрывающую темень. Но оставаться снаружи казалось еще опасней. В ней почему-то все больше и больше возрастала уверенность, что бандиты возобновили погоню, и она, разумно выбрав из 2 зол меньшее, заставила себя не поддаваться первобытному страху. Глаза долго привыкали к темноте. загороженный каменным валуном вход давал слишком мало света. Но даже по внутренним, не поддающимся разуму ощущениям, казалось, что пещера, в которой они оказались, очень глубокая. «Пройдем дальше?» — почему-то шепотом спросила Надя. «Давай пройдем!» — не очень охотно и тоже тихо отозвался Гор. Они сделали еще шагов 20, когда ход начал поворачивать вправо, и девушка, испугавшись, что скроется единственный источник света, поспешно сказала: «Все, хватит, наверное». Опустив носилки, Гор тут же сел рядом с ними и, привалившись к стене рюкзаком, стал блаженно отдуваться. Надя склонилась над неподвижным мужем и, уловив его слабое дыхание, облегченно вздохнула и тоже села, сняв предварительно с плеч автомат и рюкзак. Потом, спохватившись, отцепила от пояса флягу и поднесла ее горлышко к губам Наноса. «Приподними ему голову, захлебнется ведь», — подсказал старый варвар, тоже снявший, наконец, с плеч поклажу. «И много не лей, все одно больше мимо уходит». Напоив, или во всяком случае попытавшись это сделать мужа, Надя предложила Гору перекусить и им самим, ведь с самого утра во рту у них не было и крошки. Позвала она к столу и Сейда. Однако пес, на удивление, не отозвался. «А где Сейд?» — поднявшись, завертела головой Надя. В полутьме ничего было толком не разглядеть. Но пес в любом случае откликнулся бы, гавканьем или мысленно. Но кроме хриплого дыхания бывшего варвара, она не услышала ни звука, ни ушами, ни внутри головы. «Странно». «Да ничего странного», — отозвался Гор, шурша оберточной бумагой. «Сейд, собака умная, службу знает. Побежал, наверное, дальше пещеру обследовать, убедиться, что опасности нет». «Сейд не на службе у нас», — поправила старика Надя. «Он наш друг, и настоящая опасность сейчас, как мне кажется, не внутри, а снаружи».